Сергей даже не пытался никого оставить в лагере. Ни раненых Саню и Олега Крыгина, ни девчонок. Только морщился, когда Андрей Алхимович орал на Арниса и Кольку, что они дебилы и что должны оставаться, а до этого не должны были бросать Олега. Логики в этом не было никакой. Поэтому Сергей подошел и дернул Андрея за плечо. «Харе тебе! Спешить надо, а мы тут отношения выясняем!» Андрей опомнился. Никто толком не знал, что за противник им встретился, даже не знали, где располагается вражеский лагерь. Знали одно – друзей надо выручать, чего бы это ни стоило. «Хоть бы знать, с кем дело имеем!» Санек проверил двустволку, которую отдал ему Колька. «Патроны давай сыпь в карман!» «Ты особо не трать!» Колька с плечом, перевязанным уже по-настоящему, озабоченно следил за его действиями. «Не бзди! Ни одна картечина даром не пропадет по махновским гадам!» «Давай скорее!» — бушевал Смордь. «Ну чё ждём? Бежать надо! Их там может уже это...» Девчонки дружно попёрли на Смордя, угрожая физической расправой. Снова поднялся гвалт, и Сергей заорал, срывая голос, команду на выступление. «Вадим-то где у нас?» — уже на ходу спросил Игорь Басаргин. «А если тоже в ловушку попал?» «Не ной, Бас!» — хмуро сказал Сергей и мрачно лязгнул палашом в ножнах.